Бойцы удивленно уставились на румына, а Макс, внимательно рассмотрев лицо пленного, подтвердил: «Командир, а ведь похож он на доцента, очень похож». Повернулся к румыну и потребовал: «Слышь, писатель-фантаст, а ну, оскалься и скажи: сарделька, сосиска, редиска». «Макс, отстань от него. Что скажете, доцент? Вы служите под началом Ивлева?» «Именно», — подтвердил я. «Тогда многое становится понятно». Доцент пожевал губами, а потом спросил: «Господин капитан, а зачем вы идете в замок? Или это военная тайна?» «Нет, нам нужно проверить старый замок и зачистить его, если там кто-нибудь есть». «Зачистить», — промямлил румын. «Там янки, много янки. Там могила дракона. Мы все погибнем». «Эх, полкан», — обратился к нему Марсель, — «знал бы ты, сколько народу нам говорило, что мы уже покойники, что нас даже в нашем тылу выловит. И где теперь те, кто нам это говорил?» «Правильно, червей кормит. Так что не хорони себя раньше времени». Насчет «выловить в нашем тылу» Марсель не преувеличивал. После ряда подвигов, когда командование противника по достоинству оценило наши успехи, за мою голову и головы моих бойцов назначили хорошие вознаграждения и была предпринята попытка устрашения. В наш тыл закинули группу наемников с целью уничтожить нас именно в нашем тылу. Ивлев, когда об этом узнал, отправил именно нас их отлавливать. Не позволил уйти в рейд и со словами: «Один нужен живой», дал 3 дня на отлов. Вскрытие показало, что наемники были солдатами армии США, какими-то супер-гипер-пупер-спецами, которых Микола из своего любимого крупнокалиберника положил почти всех одной очередью. Живыми мы взяли 2, но 1 грохнули сами. В назидание 2-му. Бедный, несчастный пиндос так обделался, наблюдая за безвременной, но медленной кончиной сослуживца, что рассказал Ивлеву все. Сам тот не успел ничего толком спросить. «Мы все погибнем», — опять прошептал румын и с тоской посмотрел на запад, где, видимо, все-таки остался его дом с неустановленным количеством незамужних дочерей. Прибрали за собой, дождались часовых и двинули. До места добрались к вечеру. Взяв с собой 3, я полез смотреть место предстоящей бойни. Странноватое оказалось место. Старый полуразрушенный замок с большой дверью, открывающейся, как ворота средневековых замков. Она опускалась и, вероятно, служила одновременно мостом через ров. Но рва не было, а, судя по тому, что от земли она висела в полуметре, под ней находились минные заграждения или еще какая-нибудь дрянь. У входа 2 хороших бзота, пулеметное гнездо внутри и 4 вышки со стороны парадного входа. Но самое интересное, солдатня, действительно не румыны, а американцы. Гости из далеких США вели себя уверенно и не скрывали свой американский и английский. «Так, 2 остаются и пасут замок, через 2 часа сменим. Марся, пошли». Через 2 часа, когда Рафа и Андрюха вернулись с дежурства, Рафа доложил: «Минут 40 назад пригнали грузовик с людьми, в основном, женщины и подростки. Человек 5 мужиков, но уже старики. Их перед мостом выгрузили и загнали внутрь. Всего набралось 27 человек. По одежде, гражданские и местные. Все в кандалах. И еще, командир». Андрюха ползал к замку посмотреть на америкосов. «У них в экипировку входят кольчуги. Под куртками». «Не понял», — насторожился я. «А броников нет?» «Броники есть», — продолжал радовать Рафа, — «но еще и кольчуги. С капюшонами». Общественность задумалась. «Ну, и как этих собак резать?» — поинтересовался Олег. «Только глаза и рот остаются», — подытожил Рафа. «Короче», — скомандовал я, — «поглядим, что покажет ночь. А с утра, часа в 4, пойдем их резать. А пока, отдыхать». Отдыхать не пришлось. Через 20 минут со стороны замка послышался дикий человеческий вопль. Кричали несколько женщин. Мы все вскочили. «Ешкин кот, у них там что, концлагерь?» — воскликнул кто-то. «Они начали поднимать дракона. Нам нужно срочно в замок», — начал агитировать присутствующих румын. «Папаша», — подал голос Микола, — «заткнись, Христа ради». Тут со стороны замка 3 раза ухнул филин. Димка 2 ухнул в ответ. Раздался еще 1 ух, к нам подбежал Пашка, который был одним из наблюдающих за замком. «Командир, там какая-то хрень творится. Во внутреннем дворе горит здоровенный костер. Верхушка пламени видна даже из-за стен. Часовые напялили капюшоны от кольчуг, морды прикрыли какими-то металлическими забралами, а вокруг своих позиций посыпали какой-то белый порошок. Причем, сыпали полосой, как бы круг нарисовали. А потом этот крик. «Командир!» — подал голос Рафа. «Ты Вия Гоголя читал или смотрел?» «Рафа, заткнись! Что делать-то?» Приставал ко мне Пашка. «Подъем! Собираемся и пойдем в замок!» Бойцы быстро собрались. Когда подошли к наблюдательному посту, нас ждали еще более интересные новости. Ильдар сидел и в бинокль изучал предрассветное небо. «Командир, епомать, что-то тут не так». Когда Пашка ушел, из внутреннего двора взлетела какая-то здоровая птица. Сделала пару кругов над замком и вернулась во двор. А минуты три назад полет повторился. «Это точно птица?» – спросил я. «Ну, не человек, точно. Саня, позвал меня Марсель, глянь сам в бинокль. Смотри на вышки». Я начал изучать вышки, и волосы у меня встали дыбом. От замка к ним стелился не то дым, не то туман. Он подлетал к вышкам, но, дойдя до полосы белого порошка, останавливался и продолжал свое движение вдоль нее. В это время в замке взметнулся столб пламени, и туман, как по команде, резво потянулся в замок. И почти сразу раздался еще один женский крик. «Саня!» Ильдар оторвался от бинокля. «Не сочти меня психом, но у меня очень нехорошие ощущения, что наш доцент не бредил, когда рассказывал свою легенду. Бойцы смотрели на меня очень внимательно. Я молчал долго. Так, ребята, у нас дилемма. Мы не понимаем, что тут происходит, но должны все проверить. А вампиры?» Поинтересовался кто-то. Я опять замолчал. «Ильдар, как счетчик Гейгера?» «В норме», — ответил он. «Химический детектор тоже молчит. Чисто». «Господин капитан», — опять влез румын, но, получив от Миколы подзатыльник, оглушенно сел на задницу. «Ну, и как мы попадем в замок?» — поинтересовался Марсель. Я старательно прикидывал варианты. «Предположим, только предположим, что в замке пробуждают Влада Дракулу. Господи, что я несу? Тогда кольчуги у часовых должны быть серебряными. Да, дороговатые доспехи. А порошок, который они посыпали вокруг дзотов, это соль. Так, нужна разведка. Ильдар, Марсель и Пашка, аккуратненько ползете к наблюдательной вышке, тихонько стаскиваете оттуда часового и тащите сюда. Один из вас остается на вышке. Да, и порошка белого прихватите, который вокруг вышки насыпан. Если это соль, то мы, господа, в глубокой жопе. Ну, с Богом. В прибор ночного видения было видно, как мои парни двигались к вышке. Хорошо ползут, эта группа в полосатых купальниках, мелькнула у меня мысль. К счастью для нас, америкосы или по собственному разгильдяйству, или от излишней самоуверенности прожектора на вышках установили так, что те освещали только внутренний периметр охранения. Что происходило вне периметра, они не видели, хотя сами часовые идеально просматривались на фоне яркого света прожекторов. Просто мечта снайпера. Через 15 минут парни оказались под вышкой. Часовой, хоть и добросовестно исполнял свои обязанности, заметить их не смог. Марся начал забираться по лестнице на вышку. Ильдар и Пашка страховали его снизу и готовились принимать парашютиста. Парашютистами Марся называл своих жертв на наблюдательных вышках. Обычно происходило так. Он добирался до будки наблюдателя, вися на руках, пробирался под полом будки к стороне, противоположной входу, делал раскачку и по команде снизу, ногами вперед запрыгивал в будку, ногами выбивал часового из будки, где его уже ловили страхующие. За всю войну осечка у него была всего одна. Он промахнулся мимо румынского солдата, со скошенной от злости рожей, шепча матерщину. Пролетая мимо обалдевшего часового, он успел схватить солдатика за шкирку. В общем, десантировались они вместе. Страхующие внизу так удивились, что даже ловить их не стали. Марся заработал ушиб всего организма, так как приложился от души. Часовой еще в полете потерял сознание и, может быть, поэтому, а может, потому, что приземлился на Марсю, отделался вывихом плеча. Марся начал раскачку на руках, команда от страхующих, видимо, прошла, потому что он взметнулся вверх и, как обычно, пошел ногами в будку. Осечки, к моей радости, не произошло. Часовой вылетел с вышки. Вылетел молча, конечностями не махал. Видать, Марся попал точно в голову. Приземлился в руки страхующих. Марся поднялся с пола будки и отсемафорил, что все в норме. Через 20 минут вернулись бойцы. Притащили часового. «Командир», Ильдар сплюнул, «это точно соль. Ты ее пробовал, что ли?» Возмутился я. «Да, соль как соль. Ну, «Ты баран», — с чувством выдал я. «Фигня», — отмахнулся Ильдар. «Языка не зашибли». «Нет», — Марся его нежно приложил. «Тогда сними с него снарягу и приведи в чувство». Ильдар довольно быстро разукомплектовал языка и привел его в чувство. Как только тот попытался заорать, поймал от Ильдара ногой в солнечное сплетение, а в рот – кляп. Через минуты три, когда Америкас восстановил дыхание, я жестами объяснил ему, что попытки поднять тревогу могут пагубно отразиться на его здоровье. Тот вроде понял. «Так, Микола», – румын начухался. «Ага», – раздался шепот Миколы, – «вот он». К нам подошел полковник. Выглядел он обиженно и держался за затылок. «Ну, что, полкан?» – обратился я к нему, – «спрашивайте. На английском говорите или вам за переводчика помощь?» «Говорю, не переживайте». И обратился к Америкасу. «Гробницу вскрыли вчера. Утвердительный кивок. Саркофаг вскрыли. Утвердительный кивок». Саркофаг вскрывал профессор Шнайдер. Америка с мимикой и плечами начал подавать сигналы, что не знает, про кого его спрашивают. «Господин капитан, это очень важно узнать, кто вскрывал саркофаг. Вы можете его стукнуть, чтобы он вспомнил». Я удивленно уставился на румына. «Эки, вы, батенька, кровожадный. А кто такой Шнайдер?» «Это американский ученый, профессор, главный специалист по легендам и мифам Восточной Европы, особенно по части демонологии и прочей нечисти. Ко всему прочему, он и в жизни то ли оккультист, то ли вообще сатанист. Только он может сделать все правильно. У него есть армейское звание. Нет, но по своему положению он должен быть, как минимум, полковником». «Среди офицеров, находящихся в замке, спросил я Америкаса, есть офицеры не из твоего подразделения?» «Утвердительный кивок. Его звание выше полковника». «Утвердительный кивок. Ты знаешь его имя или фамилию?» «Отрицательный кивок. У этого офицера есть левая рука», — вклинился румын. «Отрицательный кивок. Это точно Шнайдер. Грузовик привозил женщин и детей один раз». «Отрицательный кивок. Больше». «Утвердительный кивок. Мы опоздали», — румын устало осел на землю. «Для того, чтобы поднять дракона, хватит и двух жертв. А остальные для чего?» — спросил я. «После пробуждения дракон превратил их в своих слуг. То есть в замке сейчас толпа вампиров», — ошарашенно поинтересовался я. Румын грустно закивал головой. В этот момент со стороны замка раздался почти волчий вой. «Капитан», — румын был совершенно подавлен, — «у них еще и оборотни есть. Это они воют. Приплыли. Мне все больше казалось, что я сплю и вижу сон. Вампиры, оборотни. Я проверил, на месте ли нательный крест». «На месте. И цепочка, на которой он висит, не только серебряная, но и освещенная вместе с крестом». Немного полегчало. «Стоп. Но это не может быть правдой. Полковник, а оборотни-то там откуда?» «Согласно местным легендам, Дракула является родственником главного оборотня. Звать его Вильгельм. Это как в другом мире, что ли?» «Влез Олег. Где?» — не понял румын. «Полковник, это он про кино. Не обращайте внимания. Продолжайте». «Так вот, согласно легенде, в последний раз их поймали и усыпили вместе». «Я так понимаю, легенда оказалась верна?» «Да», — кивнул румын. «Усыпили их вместе и пробудили вместе. Это были оборотни, которых создал Вильгельм. А если убить старшего оборотня, остальные погибнут?» «Нет, у них будет временная дезориентация, а потом они перейдут, так сказать, в подчинение к Дракуле. То есть для того, чтобы уничтожить эту банду, необходимо ликвидировать старших». «Именно, командир», — подал голос один из наблюдателей, — «там Марся на вышке семафорит». Я глянул в бинокль. Марся осторожными жестами, чтобы не засветиться перед врагом, призывал нас обратить внимание на вход в замок. Что-то очень интересное он там увидел. Жаль, угол обзора не позволяет увидеть этого нам. Тут со стороны замка раздалась пулеметная очередь. Притом америкосы стреляли внутрь замка. Очередь повторилась, а потом кто-то очень нехорошо закричал. Судя по приближающемуся крику, этот кто-то бежал к выходу. Часовые на вышках напряженно смотрели на вход, начисто забыв про все остальное. Наконец, орущий выбежал на мост. Америкас был без оружия и без каски, и все время оглядывался назад. Что-то или кто-то, так напугавшее его, находилось именно в замке. Он пробежал мимо дзотов и ломанулся к ближайшей вышке. Видать, с его точки зрения, чем выше, тем безопаснее. Тут на мост выскочило нечто, напоминающее волка, но огромного. Взревев, оно побежало вслед за солдатом. Часовой на вышке, к которой бежал его сослуживец, заметался. С одной стороны, он хотел помочь товарищу, с другой, понимал, что тот притащит эту тварь к нему. «Снайперы», — обратился я к своим стрелкам, — «держать под прицелом часовых на крайних вышках. Если что, валить. Волка стрелять пока не надо. Он про нас еще не знает. Может, слопает Америкаса и свалит». Наконец часовой принял решение и дал длинную очередь по волку. Тот отреагировал рычанием и подергиванием тела. Скорость его не снизилась. С другой вышки также раздалась очередь. Но стрельба длилась недолго и не достигла цели. Марсина вышка закрыла обзор. Тем временем беглец добежал до вышки и начал карабкаться наверх, но не успел. Волк добежал до вышки и, подпрыгнув, схватил его. Америкас заорал, но почти сразу заткнулся. Часовой на вышке, перегнувшись через край, начал лупить волка длинными очередями, но тот встал под вышку, перекусил свою жертву и поднял голову к будке. Видать, задумался, что делать с часовым. «Странно, что дзоты молчат», — выдал кто-то из моих. Волк тем временем принял решение и осторожно выглянул из-под будки. «Вы гляньте, какая сука осторожная», — опять послышалось со стороны моих. Какое именно решение принял волк, мы так и не узнали. Марся долбанул по нему из подствольника. Сразу же послышались два хлопка винторезов, парни сняли часовых на вышках. Марся жахнул из подствольника еще раз. Пока пыль под вышкой оседала, он успел перезарядить подствольник и замер, готовый стрелять снова. Тут ожил солдат на злополучной вышке и что-то начал орать Марсе. Диалога не получилось. Во-первых, мой друг в школе учил немецкий, во-вторых, еще раз хлопнул винторез и часовой, пораскинув мозгами, свалился с вышки. А под вышкой началось шевеление. Какая живучая тварь. «Так, приготовили два бура», — скомандовал я своим. И уже в рацию приказал Марсе: «Сейчас пацаны долбанут под вышку из двух буров. Она, скорее всего, упадет. Как только станет ясно, куда именно она падает, ты мчишься на полных парах к нам». Пыль почти осела. Шевеление под вышкой усилилось. «Готовы. Огонь. Хорошая штука, гранатомет, но громкая очень». Две гранаты ушли под вышку. Как я и предполагал, она начала заваливаться. К счастью, не в сторону Марси. А он тем временем в открытую бежал со всех ног к нам. Он не оглядывался. Он знал, что его и предупредят, и прикроют. «Странно, что дзоты молчат», — опять услышал я. Оглянулся. Ильдар, который это бормотал, в бинокль изучал дзоты. «Командир», — он оторвался от бинокля, — «там, видимо, никого нет». Прибежал запыхавшийся Марся. «Саник, я звездец как пересрался. Такого я еще не видел. На кой ты по нему стрелять начал?» «Так эта тварюга меня заметила. Как ты это понял?» Я с ним взглядом встретился. «И это, походу, соль на него не действует. Он сквозь нее пробежал без труда. Кстати, он подох. Как там дела?» — спросил я наблюдателей. «Тишина. Судя по всему, попали точно в цель. И если я ничего не путаю, то его башка валяется в стороне от кусков тела. 1-0 в нашу пользу», — выдал Марся. «Да, начало хорошее, но громкое. Микола, где наш профессор?» Микола привел румына. Грусть его увеличилась многократно. «Так, уважаемый, хотите вы этого или нет, но внутрь нам придется идти. В связи с чем, подскажите? От нечисти, засевшей в замке, колья осиновые, соль, серебро и кресты помогают». «Конечно, сказки не на пустом месте рождаются. А зачем вы туда пойдете? Вам же понятно, что и кто там находится. Неразумнее вызвать подкрепление или авиацию. И что я своим скажу в прямом эфире? Что в полуразрушенном замке толпа вампиров пополам с оборотнями, которых нужно закатать бомбами, начиненными святой водой, смешанной с осиновыми кольями. Меня не только пошлют, но и по приходу в дурку сдадут, если сразу не усыпят для подстраховки. А почему пойду? Приказ сонный в Африке приказ». «Саник, Марся уже отдышался, и не в такие дыры лазали, и ничего. Прорвемся. Вон как волка двумя бурами порвало. И остальных порвем. Слышь, безумец храбрый, этот волк — случайная победа. Он же не ожидал от тебя подлянки в виде двух выстрелов из подствольника. Бурами мы в него палили, когда он контуженный был. А был бы он в сознании, хрен бы мы в него попали. Да и выстрелов к бурам у нас не так много. Так что делать? Что, что, осину искать? С серебром и святой водой у нас напряг полный. Кстати, собратья-мусульмане, в ваших сказках как с нечистью борются?» «Хороший вопрос», — порадовал меня Марся. «Коран читать нужно», — сообщил Ильдар. «И тот, кто его читает, должен быть душою чист. То есть все наши отпадают». «Господин капитан», — вклинился румын, — «с вампирами можно бороться только способами, описанными в христианских источниках. Средства мусульман, иудеев или буддистов тут не подойдут. Это не их нечисть. Какая дискриминация?» — возмутился я. «А то вон Ильдара, Марсю и Рафу посадили бы на вершине холма и как начали бы с нечистью бороться. Ты чего, Саник?» — удивленно уставился на меня Марсель. «Я ни одной молитвы не знаю. А Рафа знает еще меньше меня. Мы даже не обрезанные». «Я тоже», — уточнил Ильдар. «Эх вы, правоверные!» — возмутился я. «Плохо, что Зяма с аппендицитом в госпитале», — продолжил Ильдар. «Он бы, может, что-нибудь придумал. Борька Зимович, наш второй врач, был законченным сионистом, алкашом, бабником и поклонником свиного шашлыка. Борька вообще был редкий кадр. Уехав с родной израильщины, где 2 года провоевал с арабами, на историческую родину, в Екатеринбург, он сразу был призван в ряды легендарной и непобедимой в связи с началом войны. Да, врачом он был от Бога. Вот только, к сожалению, положительные качества на этом и заканчивались. Матом он не ругался, матом он разговаривал. На начальство, на любое, он плевал с Вавилонской башни, в связи с чем, начав с крупного тылового госпиталя, он оказался на передовой. Он ругался со всеми и по любому поводу, так как все кругом были гоями, а потому таки тупее его. В итоге он попался на жене какого-то начальника. Попался на жене, в прямом смысле, во время возвратно-поступательных движений. И был скандал, и драка, и множественные телесные повреждения, и немногочисленные переломы костей рогоносца. И были особисты, и был бы трибунал, но мы выиграли Зяму в карты. У особистов. Мне как раз нужен был второй врач в группу, и Ильдар мне про него рассказал. Пришли, договорились, на кон поставили годовое денежное довольствие всей группы, и понеслась. Игра шла до 10 побед одной из сторон. От нас сыграли Термит и Макс. Особисты так и не поняли, что сапер Зайка и ботаник-переводчик были шулерами высокого класса. После выигрыша Зяму из камеры забирали Марся и Микола, так они по дороге зашугали его до дрожи в коленях, и Зяма осознал свою вину. А когда узнал, куда и как он попал, то поклялся в вечной любви ко всем бойцам группы. Любовь свою он доказывал не раз, в основном, как медик. А вот остальных он стал гнобить еще больше. Исключение составляли бойцы Лехи Коваля. Они были почти братья. «Ильдар, тебе же сказали, что еврей тут не прокатит». «Ага, а как же аксиома? В мире зверя нет страшней, чем напуганный еврей. Зверя-то, может, и нет, но ты забыл, что Зяму отлучили от синагоги, или как там у них это называется. А за что еврея могут отлучить?» Робко поинтересовался румын. Парни дружно заржали, вспомнив недавний случай с Зямой. Предыстория этого судьбоносного события была неординарной и состояла из 3 частей. В первой части у соседей под обстрел попала колонна. Убитых не было, но было много раненых. Среди них оказался буддистский монах, которого буддистское руководство послало служить в войска. За какие грехи ему выпала такая честь, мы так и не узнали, но морпиховские попы этим фактом были сильно заинтересованы. В общем, когда они узнали, что их коллега по цеху получил ранение, прошел, так сказать, обряд крещения огнем и кровью, то сделали все возможное и невозможное, чтобы его оперировали именно Ильдар и Зяма в нашем госпитале. Врачи соседей с удовольствием спихнули монаха к нам, присовокупив к нему еще 10 человек. Перед операцией поп и мулла совершили соответствующие молебны в операционной, за что потом получили капитального нагоняя от главврача. Раненый монах наблюдал за этой комедией с выпученными глазами, но не проронил ни слова. По окончании молебна 2 клоуна подошли к нему, пожелали всего самого наилучшего, а Алексей даже поинтересовался. «Причаститься не желаешь?» и показал фляжку, в которой у него был спирт вместо кагора. Монах ничего ответить не успел, так как местные были выкинуты из операционной озверевшим главврачом. Операция прошла штатно, как потом сказал Зяма. Если пациент хочет жить, то медицина тут бессильна. В общем, монах лежал в нашем госпитале, заживлял раны и с ужасом размышлял о перспективе службы совместно с 2 алкашами от религии, которую ему обрисовал Булатка. Вторая часть судьбоносного события началась задолго до начала войны. После упразднения Института политработников представители разных конфессий попытались заполнить образовавшуюся пустоту. Армия этому особо не помогала, но и не ставила палки в колеса. Какие извращенные формы приобрел этот синтез, мы с удовольствием наблюдали на протяжении всей войны, в лице морпеховских попов. Но если есть рядовой состав, должны быть и командиры. И вот в один ненастный день генералы продавцов опиума для народа решили нагрянуть с проверкой в глушь, в войска. Согласовали этот визит с армейским руководством, выбили себе чуть ли не полк солдат в охрану и поехали. В состав высокой комиссии вошли по 5 представителей православных, мусульман, иудеев, буддистов, протестантов, лютеран, католиков и даже 2 сектанта от свидетелей Иеговы. Свидетели, кстати сказать, православные попы, при молчаливой поддержке мусульман, так отдубасили на второй день пути, что свидетели реорганизовались в новую секту потерпевшие Иеговы и выбыли из дальнейшего автопробега. Третья часть стартовала с момента, когда участники автопробега узнали об архиважном и судьбоносном деянии, которое произошло благодаря 2 достойным служителям Всевышнего. Короче, до проверяющих дошла богоугодная весть, что поп и мулла проявили завидное рвение в деле излечения буддистского монаха, а также о том, что лечили пострадавшего за веру представители 2 крупнейших конфессий – мусульманин и иудей. Незамедлительно в расположении нашей части была выдвинута сборная из попа, муллы, раввина и 2 буддистских монахов. Монахи сразу направились в госпиталь к коллеге по цеху, а остальные для начала решили отыскать и осыпать медом и пряниками местных попов. Наткнувшись в штабе морпехов на Комарницкого, которого и так тошнило от священнослужителей, благодаря стараниям Алексея и Булатки, они потребовали явить пред их очи 2 достойных сынов, которые, не жалея живота своего, сеют среди защитников Отечества разумные, добрые и светлые. Барин долго не мог понять, кого именно хочет увидеть явившаяся банда пустобрехов, а понять он не мог потому, что характеристика, выданная явившимися, не соответствовала суровой действительности, о которой прибывшие знать не могли. В конце концов, после короткого допроса барин протянул: «Так вы за моими алкашами приехали, забирать будете?» «Нет». «Ах, наградить хотите?» После чего прогнал прибывших по Малому Петровскому кругу и посоветовал поискать этих синяков в расположении разведчиков Бармалея, где они, скорее всего, бухают. Естественно, прибывшие генералы не поверили барину. Оскорбленные и оплеванные, они направили свои стопы в госпиталь, где ожидали найти и собратьев буддистов, и Зяму с Ильдаром. До госпиталя они, к счастью, не дошли и не видели того душераздирающего спектакля, в котором единственным актером был раненый монах. Все выступление его сводилось к мольбе избавить от 2 сумасшедших алкоголиков. Не верить своему собрату буддисты не могли, поэтому отправились на поиски вышеупомянутых сумасшедших алкоголиков. Где-то посередине они встретились, обменялись полученной информацией и пришли к выводу, что нужно искать врачей. Поймав первого встречного, которым, как на грех, оказался барон, шастающий по расположению в летной техничке без знаков различия поверх генеральского мундира, они узнали от него, где именно располагаются врачи. В свою очередь, барон, только что прибывший от своего друга детства, командира истребительного полка, и не знавший о неожиданном визите священнослужителей, с присущей ему скоростью и хитростью выведал цели и маршруты прибытия. Сообразил, что предстоящий цирк он пропустить не может. Он предложил свои услуги проводника, которые те с радостью приняли. Направляясь в нашу сторону прогулочным шагом, этот паразит всю дорогу распинался о положительных качествах морпеховских попов, об их набожности и смирении, воздержанности и скромности, а также о неоценимом вкладе в деле духовного развития солдат, который делают слуги господа. Выслушав жалобы на барина, он заверил их, что не нужно обижаться на контуженного полковника, который давно выпал из лона церкви, что лично он, как ярый христианин, постарается затолкать обратно заблудшего брата своего. За выкидыша из лона барин впоследствии стрясся в левопузырь самогона, который с ним же и выпил, гагача над рассказом о визите поповской проверки. В общем, загипнотизированные сладостными речами барона, попы дошли до нас, а у нас стоял погожий летний день, от солнца нас спасала тень. Вдруг это герл шагает, с бюстом на ура. Я онемел, с трамвая встал, а Леха с краю вдруг упал. Андрюха с перепугу крикнул: «Мусора! Неслась из палатки медиков песня Михаила Круга в исполнении Булатки под аккомпанемент своей же гитары. И пел, и играл он замечательно, поэтому слушали все. Мы седьмой день уже торчали на базе в ожидании очередного задания от барона. Поэтому нирвана достигла своего апогея, бездельничали и квасили, по-тихому, все. Я сидел спиной к палатке медиков и точил нож. Марся дремал в метре от меня, остальные бойцы или спали, или расположились в зоне слышимости артиста. В палатке медиков поправляли здоровье Алексей, Булатка, Ильдар и Зяма. Периодически к ним заходил кто-нибудь из наших, чтобы подлечиться. На внешние раздражители мы реагировали слабо, поэтому голос барона, тем более обращающийся не к нам, а к третьим лицам, заставил меня оторваться от процедуры заточки ножа не сразу. И наконец, дорогие друзья, заливался сладкоголосым соловьем Ивлев, мы и пришли в расположение замечательных воинов, заступников веры и отечества, прошу любить и жаловать. Он широким жестом окинул мое подвыпившее воинство. Особая разведывательная группа Урал. Обычно, я по-хамски лез, знакомлюсь, руку под разрез, и виновато документы проверял. В подтверждении нашей особенности продолжал душевно выводить Булатка. И их командир, капитан Трофимов, не обращая внимания на неуставную песню, продолжил экскурсию барон. Увидав любимого командира, которого ожидали только к завтрашнему вечеру, тем более в сопровождении незнакомых мне священников, я подвис, но быстро придя в себя, поправил бандану, встал, приложил лапу к уху и уже набрал воздух в грудь, чтобы рявкнуть смирно. Однако барон опередил меня, жестом приказав мне молчать, а остальным оставаться на своих местах. Мы, как кролики на удава, уставились на Ивлева и сопровождающих его лиц в ожидании развязки, а из палатки неслось окончание песни. Какой-нибудь педальный конь к груди примеривал ладонь, и напоследок по цене сменил ей масть. Барон с удовольствием дослушал разухабистую песню и кивнул в знак согласия с последующей репликой Алексея. «Молодца, татарин, давай мою любимую, про фонарики». Барон жестом попросил новоприбывших попов оставаться на месте и сохранять тишину, а сам в лучших традициях спецназа, очень быстро и бесшумно, переместился к входу палатки медиков, откуда послышалось пожелание Ильдара. «Булатка, подожди, не играй. Я сейчас до ветра сбегаю, а потом продолжим». Полок отодвинулся в сторону, и на улицу вышел Ильдар. Увидев барона, он замер, ошалело похлопал глазами, протер их кулаками и уже собрался обратиться к стоящему перед ним генералу по всей форме, но барон неуловимым движением дернул его к себе и закрыл ладонью ему рот. «Только вякни!» — шепотом пригрозил Ильдару барон, не позволив предупредить собутыльников о приближающемся северном пушном зверке повышенной упитанности на клизмы порежу. Ильдар покорно замотал головой, давая понять генералу, что будет молчать. Ивлев убрал руку и шагнул в сторону. «Ох, мать ети!» Только и прошептал Ильдар, сам закрывая себе рот рукой, чтобы не заржать. Он увидел представителей конфессий, стоящих ошалевшим гуртом недалеко от них, сложил увиденное с положением дел в их палатке и приготовился к цирку. А Ивлев жестами подозвал попов к себе, жестами же попросил их сохранять тишину и вошел в палатку к врачам. «Привет святому воинству!» Поприветствовал он присутствующих и тут же добавил. «Сидеть всем! Куда ты ломанулся, святой отец? Тебе что, с прихожанином выпить сложно? Здравия желаю, товарищ генерал-майор», — послышался офонаревший голос Зямы, — «а мы тут плюшками балуемся», — закончил за него барон. «Так точно», — все еще находясь в оцепенении, ответил Зяма. «Так и я бы плюшками побаловался. В компании папа и мулы еще ни разу квасить не доводилось», — сдал он с потрохами Алексея и Булатку невидимым для них командиром. «Вам спиртику плеснуть или самогону?» — заискивающе поинтересовался Зяма. «Спиртику, Зяма. Он полезнее вашей севухи. А закусываете чем?» «Свининой». «Хорошо живете, господа капелланы. Это не наше», — ожил, наконец, Алексей. «А чье?» — продолжил допрос барон. «Это Зяме в госпитале дали. За вредность», — начал шутить отошедший от шока Зяма. «Зяма, тебе за вредность уже пора героя давать. Посмертно», — мрачно пошутил барон. «Чего замер-то? Наливай». Послышалось бульканье разливаемой жидкости. «Ну, что, друзья мои», — взяв руководство пьянки в свои руки, начал Ивлев, — «давайте выпьем за победу, за здоровье друзей и за единение великих религиозных конфессий. Православных, мусульман и евреев, иудеев, заржав, поправил Зяма. И за них тоже, согласился барон, ну, вздрогнули, и ощетинились, рявкнули все трое, закончив наш стандартный тост. Я посмотрел на приехавших попов и едва сдержался, чтобы не расхохотаться. На лице православного была решимость набить своему собрату морду. Мусульманин молился, но очень печально. Буддисты пребывали в глубокой растерянности, и только раввин ехидненько улыбался, делая вид, что находящийся внутри еврей не делает ничего предосудительного. Зяма, с набитым ртом обратился к Борьке барон, а ты не боишься свинку-то жевать? А чего мне бояться? Удивился Зяма. Говорят, если вовремя обрезанный еврей регулярно ест свинину, у него крайняя плоть снова отрастает. Палатка затряслась от хохота. «Мне не страшно», — ответил Зяма. «Если отрастет, съезжу на Израильщину, а там или отрежут лишнее, или отгрызут». Палатка снова затряслась от смеха, а раввин стал мрачнее тучи. «Булатка, а ты-то чего ржешь?» — не унимался Ивлев. «Ты ж мусульманин». «Я на войне», — с усмешкой ответил тот. «И что?» Не зная тонкости ислама, продолжил допрос Ивлев. «Раз я на войне, то свинину мне можно. Это не считается грехом», — пояснил Мула, — «а спирт жрать и по бабам шляться». Не унимался барон. «Что вы ко мне пристали, товарищ генерал-майор?» — испугался Булатка. «Вон, Алексей не только в пост свинину с самогоном трескает. Он и по бабам шляется чаще меня. Если бабы кошерные», — подлил масла в огонь Зяма, — «то можно и в пост». Ивлев заржал. Зяма тоже. Алексей и Булатка молчали. «Зяма, давай еще по одной», — потребовал барон. «Булатка, а ты бы спел, что ли?» «Про фонарики», — попросил Алексей. «Падре», — вмешался в составление плейлиста Зяма, — «задрал ты уже со своими фонариками. Ты, еврейская морда, мне не указывай», — огрызнулся Алексей. «Чего?» — угрожающе протянул Зяма. «Ты сейчас договоришься и завтра в качестве опохмелки ты у меня клизму получишь. И кореш твой тоже». Угроза возымела действие, и Алексей замолчал. Поняв, что победа осталась за ним, Зяма потребовал. «Маэстро, любимую, Ильдара дождаться нужно». «Он отлить вышел», — ответил певец. «Да черт с ним», — не согласился барон. «Хотя, Алексей, слетай на разведку. Узнай, где наш Писькин доктор шляется», — привычно обозвал Ильдара барон, памятуя о его гинекологическом прошлом. «А ты, Булатка, жги. По улице жмуром несут Абрама. В тоске идет за ящиком семья. Вдова кричит сильней, чем пилорама. И нет при нем ни денег, ни рыжня». Душевно затянул Булатка, а из палатки с сигаретой в зубах вышел в поисках Ильдара обиженный Алексей. Закурив, он поднял глаза и, поперхнувшись, попытался запрыгнуть обратно. Но был пойман прибывшим попом за грудки, получил хорошего подзатыльника и был оттащен подальше от палатки. Алексей очень напоминал глубоководного краба, который таки увидел, как кит согрешил с камбалой, и от увиденного зрелища выскочил на берег. Он вытаращил глаза и усиленно хватал ртом воздух. Мы все валялись от смеха, но очень старались не спугнуть своим ржанием Булатку и Зяму.